Глава 25. Рыдания Элистера наполнили всю комнату. Он обеими руками обхватил Бейла, его модный пиджак грозил уже не быть прежним после столь крепких объятий, но Элистеру было все равно. «О, мой мальчик! Мой хороший, хороший мальчик! Мы так рады снова видеть тебя! Сейчас я сделаю тебе чаю, слышишь? И будет лучше, если ты поспишь пару часов. Или дней. В общем, столько, сколько необходимо. Когда ты проснешься, я что-нибудь тебе приготовлю. Запасы, правда, ограничены, но мы что-нибудь придумаем». Пока Элистер бормотал, я увидела предательский блеск в глазах Рабура, хотя внешне он оставался спокойным. Атлас, сидевший рядом с Бейлом, то и дело касался носом его ноги. Когда мы с Бейлом вошли в гостиницу, все трое, включая Атласа, сидели рядом. Позы были напряженные. После того, как мы не вернулись точно в тот момент времени, из которого отправились в прошлое, Элистер и Рабур наверняка слышали о нашем исчезновении, и я не хотела даже представлять, что они с тех пор испытали. Первым нас заметил Рабур. Не прошло и секунды, как он оказался около Бейла, но лишь ненадолго прижал его к себе, похлопал по плечу и уступил место Элистеру. «Все в порядке, старик», — мягко сказал Бейл Элистеру, пока тот похлопывал его по спине. «У меня все хорошо». За головой Элистера, милированной седыми прядями, я поймала взгляд Луки. Он, Сьюзи и Фагус появились через несколько минут после нас, после того, как я отправила им короткое сообщение через детектор. У Сьюзи и Фагуса в глазах стояли слезы, но Лука выглядел скорее встревоженным. Он поднял брови. «Бейл действительно здоров?» Словно бы спрашивал его взгляд. «Да, иначе бы нас здесь не было». Безмолвный ответ удовлетворил его, и я была рада, когда он снова повернулся к Сьюзи. Мне было трудно смотреть ему в глаза. Вообще всем им. Для них ничего не изменилось. А вот для меня... Фальшивая, ты фальшивая. Ничего из этого не должно было стать твоей жизнью. Мы никогда не должны были встретиться. Я не могла сдерживать это чувство, я даже не могла попытаться бороться с ним. Мысли бесконечно кружились в голове. Было бы им лучше без меня. Я породила вихри. Все, что произошло и все, что еще должно было случиться, это все из-за меня. В глубине души я знала, что нечестно скрывать правду от Луки и от других. Я не осмелилась рассказать им то, что сказал мне Бейл, что я умру, пытаясь спасти вихрь прародитель. А теперь секрет увеличился в несколько раз. Я закрыла глаза. Я не смогла бы сейчас вести с ними этот разговор. Не сейчас, когда так много вещей было намного важней, потому что нам предстояла война. Как они смотрели бы на меня, если бы знали? Было бы лучше ничего им не рассказывать, как это пытался сделать Бейл. Ведь что в итоге дало мне знание о вихре прародителей и моей смерти? Ничего. Только боль. Я стояла в стороне, пока другие обнимали Бейла и уверяли, что верили в него. У них оставалось на это не так много времени. Гилберт и другие, должно быть, уже давно узнали, что мы в гостинице. И, скорее всего, они ворвутся сюда через несколько минут, размахивая флагами. Но это не важно. Приехать сначала именно сюда было правильным решением. Рыдания Элистера, облегченные взгляды Сьюзи, Фагуса и Рабура, Атлас, который вился около ног Бейла, повизгивая от радости. Они были одной семьей, и они заслужили этот момент. В отличие от Гилберта, Лис не сдерживалась, когда дело доходило до нравоучений. Энергичными шагами она ходила взад-вперед, говоря мне, что не война убьет ее, а эти мои одиночные вылазки. Если бы на ней еще были туфли-лодочки в стиле «Я адвокат-звезда», то ее речь сопровождалась бы цоканьем каблучков. Я выслушивала ее нравоучение и время от времени кивала. Если она будет думать, что я чувствую себя виноватой, она, возможно, не догадается, что на самом деле происходит у меня внутри. Я не сирота из незащищенных территорий. Я не принадлежу этому времени. Если бы ты знала, что я натворила, стала бы ты любить меня, как раньше. Лис продолжала ругаться, и я кивала в подходящие, как мне казалось, моменты. Однако при этом я ощущала себя птенцом кукушки, которого навязали Лис без ее согласия. И я понятия не имела, когда или как я скажу ей об этом. и скажу ли вообще. Я поймала взгляд Бейла со стороны. Два врача, которые вошли вслед за Гилбертом, немедленно взяли у него кровь и проанализировали ее с помощью небольшого аппарата. Я не услышала точного результата, но увидела по их лицам, что они сильно впечатлены. Один из врачей до сих пор переводил свой взгляд, полный недоверия, с Бейла на экран аппарата, который подтвердил то, что я уже знала. В теле Бейла больше не было препарата. Он, наконец, прошел этап отвыкания, и он выжил. «Я готов», — сказал Бейл. «Мы можем начать. Я расскажу вам все, что помню». «Разве тебе не следует отдохнуть?» — спросил Рабур. «Нет», — покачал головой Бейл. «У меня все хорошо, мы и так потеряли много времени». На лице Гилберта появилось выражение благодарности. Последнее, чего он хотел бы, это снова спорить с Рабуром. «Совет готов. Наша самая большая проблема — новый воздушный город Хоторна, с помощью которого он начнет атаку на Нью-Йорк. Мы подготовили несколько вопросов, которые...» Бейл поднял руку. «Не нужно, я знаю эти вопросы. Полагаю, самые важные из них — о новом оружии». По моей спине пробежала дрожь. Он все это помнил? Это означало, что он помнил и о вспышках гнева, следовавших за вопросами. Гилберт кивнул. «Очень хорошо. Сегодня утром мы получили подробный план воздушного города. Может быть, это поможет тебе вспомнить». «План? Откуда?» — спросила я. «Мистер Джилеспи принес его нам. Мне потребовалось время, чтобы сопоставить фамилию с именем, но затем я выдохнула от удивления. «Натаниэль здесь?» — спросила я. «Но как? В последний раз мы слышали о нем, когда он отправился в Нью-Йорк вместе со своими солдатами. С этого момента его следы терялись. Контакт с Натаниэлем и большинством его генералов был прерван. Оставшиеся солдаты искали его повсюду, но он словно сквозь землю провалился». Я посмотрела на Луку, Фагуса и Сьюзи. Они тоже выглядели удивленными, значит, новости еще не распространились по округе. «Натаниэль притворился перебежчиком и тайно проник в Красную Бурю», — продолжил Гилберт. «Это он раздобыл информацию об оружии. Однако сегодня вечером Натаниэль засветился. Ему удалось бежать, и бежал он не один». Привел с собой женщину Цундера из Красной Бури. Она инженер, которая руководила строительством города. Глаза Лукаса округлились. «Ты имеешь в виду воздушный город?» «Да». Гилберт скривил рот. «Судя по всему, город много лет был тайно пришвартован в Патагонии. Патагония — излюбленное место вирблеров», — прервал его Рабур. «Точно». Гилберт посмотрел на меня. Джулиана взяла у женщины Цундера детектор, расшифровала его и наткнулась на план города. «А Натаниэль?» «Он в совете». Бейл шумно вздохнул. «Тогда пойдемте», — сказал он. «Чем раньше мы начнем, тем лучше». Яркое утреннее солнце окутало конференц-зал теплым светом. За большим металлическим столом сидели люди, которых я знала по совету Арисы, а также несколько исследователей в белых халатах, вихревые бегуны и штурманы из кураториума Нью-Йорка. «Друзья мои!» — раздался знакомый низкий голос, как только мы вошли в комнату. «Натаниэль!» Я не сдержала улыбки, когда увидела, что он идет к нам. «Друзья мои!» — повторил он, обнимая сначала Бейла, а затем меня. На меня нахлынула волна облегчения. Хотя Натаниэль, будучи лидером «Зеленого трепета», много раз думал о войне с людьми, мне не хотелось верить в то, что он действительно присоединится к Хоторну. Натаниэль мог быть любым — самовлюбленным, немного эгоцентричным, но за этим фасадом билось доброе сердце. Я посмотрела на него. В последний раз я видела Натаниэля, когда мы покинули Санктум много месяцев назад. Сейчас его черные дреды были завязаны в клубок, но золотые кольца в них все еще сияли ярким светом. Так же, как и кольца на его пальцах и натуральная льняная одежда, украшенная символом зеленого трепета. Он внимательно посмотрел на Бейла. «Значит, они действительно вытащили тебя оттуда в целости и сохранности?» Бейл слегка улыбнулся. «Более или менее». Натаниэль, понимающе кивнул. Он, вероятно, лучше нас знал, каково было Бейлу в Красной Буре, и небольшая часть меня завидовала этому знанию. «Было довольно рискованно втереться к ним в доверие», — сказала я, и Натаниэль гордо ухмыльнулся. «Не думаю, что многие могут утверждать, что у них получилось ввести Варуса Хоторна в заблуждение. Но он действительно поверил мне, что я дезертировал». Он помолчал. «Но потом все стало совсем худо». Он поднял руку, и я ахнула, когда поняла, что у него не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного. Судя по всему, они сгорели. Натаниэль криво ухмыльнулся. «Надеюсь, информация о Скай-Сити того стоила. Ты наверняка ориентируешься в воздушном городе лучше меня, не так ли?» Это было адресовано Бейлу. Бейл вздохнул. «Конечно. Хоторн везде водил меня с собой». «Очень хорошо. Имея план и твою информацию, мы сможем на шаг опередить этого ублюдка». «Может, мы, наконец, начнем?» — крикнула Жулиана Канто, вошедшая в зал в сопровождении трех или четырех штурманов. Они привели женщину с коротко стриженными рыжими волосами в темной униформе с символом пламени Красной Бури. Вероятно, это и была та самая женщина-инженер, построившая новый Скай-Сити. До этого момента я не знала, пришла она добровольно или нет, но наручники и гравитационные сенсоры на ее руках были исчерпывающим ответом на мой вопрос. Выглядела она полностью разбитой, как будто у нее отобрали всякую надежду. Канто пристально посмотрела на Бейла, но промолчала. Интересно, о чем она думала? По сигналу ее руки штурмены отвели женщину в дальний конец помещения и усадили на стул. Канто пояснила, что к инженеру из Красной Бури обратятся, если возникнут какие-либо вопросы по плану воздушного города. Затем села во главе стола, где заняли свои места и все остальные штурманы. «Ну, теперь-то мы можем начать?» Немного насмешливо произнесла она. Бейл мельком взглянул на женщину и занял место напротив Канто. Если он нервничал или чувствовал себя неловко, то не показывал этого, несмотря на то, что советники Ариссы бросали на него убийственные взгляды. Они ненавидели его, без сомнения. Бейл несколько месяцев воевал против их народа. Больше всего недоверие исходило от Тувы, женщины-вирблера с желто-белыми глазами. Но в конце концов она отвернулась и стала смотреть на Ариссу. «Прибыла последняя партия солдат из города чудес», — объявила она, пока Лука, Фагус, Гилберт и я усаживались за стол. «Не хватает еще групп с океанской и российской территории. С ними у нас будет полный комплект». Ариса откинулась на спинку стула и громко выдохнула. При этом в дыхательном аппарате, закрепленном под расстегнутым жилетом, поднялось несколько пузырьков воздуха. «Очень хорошо», — сказала она и потянулась к одному из множества детекторов, лежавших на столе в вердисплее. На голограмме, которую она притянула к себе, была знакомая мне женщина, глава института на Манхэттене. Она часто бывала в Новом Лондоне тогда, в другой жизни. «Как насчет ваших вихревых бегунов?» — спросила ее Ариса. Дама кратко описала состояние своих воинских частей, пока я смотрела на другие голограммы. Там были схемы и таблицы с разными номерами. На карте, которая возвышалась над всеми остальными проекциями, вспыхнули две точки, и я сразу поняла, что они показывают — Нью-Йорк и Скай-Сити. Расстояние между ними постепенно уменьшалось, и был виден обратный отсчет — 2 дня 8 часов. По последним расчетам, именно столько времени потребуется воздушному городу, чтобы добраться до нас. Тут же была и проекция чертежа нового города. Он был очень похож на тот, в котором мы были в прошлом. Те же 3 больших стеклянных купола и сооружение, скреплявшее все это вместе. Я наблюдала за Канто. Она слегка улыбалась. Видно было, что она довольна собой, потому что сумела извлечь этот чертеж из детектора женщины Цундеры. «Итак, Бэллиан». Гилберт наклонился вперед. «Благодаря чертежу мы теперь знаем, где в воздушном городе расположено оружие, с помощью которого Красная Буря намеревается атаковать защитную стену Нью-Йорка. Но у нас нет никакой информации, как именно это будет происходить». Все буквально пронзили Бейла колкими взглядами. Некоторое время он изучал голограмму, а затем спокойно ответил. «Это турбины, которые держат город в воздухе. Они доработали их. Сейчас турбины в состоянии сконцентрировать порождаемый ветер и стрелять им. Цундеры научились смешивать в турбинах свой огонь, и это многократно увеличивает разрушительную силу. В Красной Буре ходили слухи, что новое оружие обладает силой ядерной бомбы», — добавил Натаниэль. «Это правда?» «Этого хватит, чтобы взорвать стену», — ответил Бейл. «И, вероятно, оно уничтожит большую часть окраин. Хоторн провел несколько симуляций, все они были успешными». «Тогда наша цель ясна», — сказала Ариса. «Мы должны убрать воздушный город с неба. Только тогда мы сможем победить наземные силы Красной Бури». «Победить!» По коже пробежали мурашки. Это звучало так просто, а ведь при этом предполагалось столкновение тысяч людей и мутантов. Стихии будут бушевать над городом, и в жертву будут принесены бесчисленные жизни. Ариса должна была осознавать это. Я наблюдала за Гилбертом. Он выглядел потерянным, ситуация явно беспокоила его. Он ненавидел войну, я это знала. В последние месяцы он постоянно говорил о том, что хотел бы пощадить обе стороны. А тут он был вынужден помогать в подготовке битвы. Неужели он сдался? Или он не видел больше никакой другой возможности? «А что, если бы у нас был другой способ?» — спросила я. «Что, если бы нам не нужно было их побеждать?» Все взгляды устремились ко мне. «Я уверена», — продолжила я, «многие люди в Красной Буре тоже не хотят этого боя». «Может быть», — Ариса скривила рот. «Но нам трудно выспрашивать их о том, что они думают, когда идут на нас в атаку с оружием. И мы, конечно же, не будем этого делать», — вставила Канто. «Спрашивать, я имею в виду». Я проигнорировала их слова. «Но как бы я хотела, Элейн, чтобы все было по-другому», — сказал Гилберт с сожалением на лице. «Но Хоторн сделал все возможное, чтобы солдаты Красной Бури никогда не доверяли нам. Мы не смогли сделать так, чтобы они поняли, мы не хотим снова запереть их в зонах. Так что у нас остается только два варианта. Либо наша победа, либо их». Я вскинула руки вверх. «Но Хоторн лжет им! Он обещает сделать мир лучше для них, а в результате большинство мутантов просто исчезнут, когда он изменит ход вещей. Тогда не будет больше никаких зон, не будет того мира, каким мы его знаем. Мутанты, живущие сегодня, исчезнут так же, как люди». Я наклонилась вперед и внимательно посмотрела на Гилберта. «Хоторн не остановится. Разве вы этого не понимаете? Он продолжит нас гонять с Бейлом по времени. Он будет все время пытаться осуществить свой план, и мы никогда не будем в безопасности. Нам нужно убедить обе стороны, что именно Хоторн представляет из себя настоящую угрозу». Я посмотрела каждому из них в глаза. Большинство качали головой в знак несогласия. Некоторые выглядели скорее растерянно. Ариса глубоко вздохнула. «И как же нам это сделать?» На это у меня не было ответа. Поэтому я взглянула на Бейла. «Если воздушный город упадет, как ты думаешь, сдадутся ли тогда мутанты, оставшиеся на земле?» Бейл немного подумал. «Хоторн заставил их думать, что мы никогда не сможем сотрудничать. Он внушал им это на протяжении нескольких лет и месяцев. Они должны, наконец, взглянуть на все своими собственными глазами. Иначе они будут бороться до последнего». «Собственными глазами?» — спросила я. «Да, они должны увидеть, что Хоторн не тот, за кого они его принимают. Но одних слов здесь будет недостаточно». «Как же это сделать?» — молча спросила я. «Скажи мне». Но в глазах у Бейла я увидела тот же вопрос и почувствовала, что сдаюсь. «У тебя же на все есть решение». «А что, если нет никакого другого решения? Что, если эта война была неизбежна?» Гилберт, казалось, верил в это, как и Ариса. Может быть, я искала то, что вообще не существовало. С другой стороны, я знала, что если обе стороны столкнутся подобным образом, то будут большие потери. И неважно, какой мир наступит в результате, он никогда не станет миром для всех. «А что насчет его заместителей?» — спросил Фагус. «Греймса и этого мальчика-вирблера, Эоса?» Бейл покачал головой. «Греймса в свое время пытали в зоне для цундеров, когда Хоторн освободил его. Он абсолютно ненормальный, но верный. А Эос? Эос — единственный, кого Хоторн все еще допускает до себя. Он вроде как воспитал его. Эос обожает Хоторна и готов умереть за него в любое время». Фагус шумно вздохнул и ничего не сказал. «Вернемся к оружию». Гилберт увеличил масштаб голограммы. «Сможем ли мы как-нибудь к нему подобраться?» Бейл снова покачал головой. «Как? Разве что остановить город. Но турбинное помещение очень хорошо защищено. Управление ведется из центрального пункта. Единственный способ остановить турбины — это попасть туда». Гилберт обратился к Луке. «А если взломать программу управления?» «У Красной Бури есть своя сеть», — сказал Лука. «Она полностью автономная. Мне понадобится допуск одного из ее участников. Уровень допуска не имеет значения». Он посмотрел на Натаниэля. «Я полагаю, что твой доступ уже заблокирован». Натаниэль кивнул. «Да», — он потер подбородок, — «здесь без вариантов». За столом воцарилась тишина. Мой взгляд блуждал по залу и остановился на женщине-цундере, которая до сих пор сидела в дальнем конце, чтобы не слышать нас в окружении штурманов Канто. Я встала и прошла несколько шагов в ее направлении. Она подняла голову и посмотрела на меня. Было что-то в ее глазах, чего я не могла понять. Была ли это вина? Но почему? «Вы можете нам помочь?» — вырвалось у меня. Женщина уставилась на меня. «Помочь?» — спросила она, качая головой. «Нам уже никто не может помочь. Вы, должно быть, уже поняли это». Канто щелкнула пальцами, обращая на себя внимание. «Уведите ее отсюда!» — приказала она группе сопровождения. «Она нам больше не нужна. Я продолжу допрос позже». Я посмотрела вслед женщине. «Разве мы не должны проверить ее доступ? В конце концов, она была главным инженером города». «Это не принесет никакой пользы», — вздохнул Бейл. «Я был там, когда они запускали турбины. Программный код хранится на другом сервере, не связанном с сетью Красной Бури». Он посмотрел на Луку. «Не думаю, что ты сможешь попасть туда к завтрашнему дню». Лука фыркнул, но прежде чем он успел что-то сказать, Бейл произнес. «Я видел, что они сделали для защиты этой штуки, Вудроу. Может, тебе и удастся ее взломать. Кому как не тебе, я думаю, но только не через день». Лука скорчил гримасу, но в итоге кивнул. Он верил Бейлу. «Все равно попробуй». Гилберт достал из кармана пиджака детектор с черным ремешком и протянул Луке. «Доступ Бейлиана все еще работает». Я задумалась. «А Хоторн все еще думает, что Бейл в Новом Лондоне? Разве он не должен был уже начать искать его там?» Бейл, похоже, задавал себе тот же вопрос. Его взгляд остановился на собственном детекторе, и он задумался. И тут Сундер, состоявший в совете Ариссы, толкнул Грундера, стоявшего рядом с ним. С мрачным выражением на лице он стал показывать какие-то знаки. Потом Грундер посмотрел на Бейла и начал переводить. «Алев говорит, что ты был с Айолусом все время. Он думает, что ты должен знать гораздо больше того, чем говоришь нам». Рот Бейла превратился в одну сплошную линию. «Я могу что-нибудь выдумать, если ему это поможет». После того, как Грундер перевел слова Бейла, глаза Цундера вспыхнули ярко-красным цветом. «Он что-то скрывает от нас». Грундер продолжал переводить то, что Цундер изображал жестами. «Хочет он этого или нет? Они манипулировали его разумом, чтобы он скрыл от нас важную информацию. Мы не можем ему доверять». Это ввело в состояние беспокойства и остальных членов Совета. Все уставились на Бейла, бурно обсуждая что-то между собой. «Хватит уже!» Натаниэль встал и обеими руками оперся о стол. «Нас не было бы здесь без этого юноши. Ни тебя!» Он посмотрел на Алева. «Ни меня, ни всех нас. Он сделал для нас мутантов больше, чем кто-либо другой. Он всегда рисковал своей жизнью, Так что, пожалуйста, прояви хотя бы немного уважения». Бэйл, видимо, даже не слушал Натаниэля. В общем, казалось, что он отключился от всего, что происходило вокруг него. Казалось, что он замкнулся. Его взгляд метался между детектором, который все еще находился в руке Гилберта, и голограммами Скай-Сити. «С земли использовать оружие невозможно», — наконец начал он. «А единственный способ заставить воздушный город приземлиться — это выключить турбины. Без них вирблеры не смогут генерировать необходимую энергию, чтобы раздуть пламя. Но мы не сможем попасть в город». Натаниэль внимательно посмотрел на Бэйла. «Может быть, нам попробовать атаковать купола снаружи?» «Бесполезно», — сказал Бэйл. «Там сверху донизу камеры слежения. Нет ни одного миллиметра, который бы не попадал в поле зрения. Система сразу бьет тревогу». Он медленно перевел свой взгляд на меня и мягко добавил. «Есть только один путь. Я войду туда сам. Один».